Глава 11. На следующее утро, еще до появления верного Томаса, я уже встал и принял ванну. Без вопросов взял костюм, который он предложил мне. Я и не знал, что у меня есть такой костюм. На внутренней стороне пиджака слева находился широкий карман. Карман глубокий, и по верхнему его краю посажен ряд маленьких крючков с тупыми краями. Я тщательно осмотрел их. Выступающие края ожерелья синусерта были примерно 6 дюймов длины. Верхняя нить ожерелья могла быть подвешена на эти крючки, и все украшение свободно свисало бы с них, никак не выдавая своего присутствия. Как и указал сатана, карман был сделан изобретательно и именно для этого случая. Томас дал мне также превосходно сидящее серое пальто, совершенно мне незнакомое. Но я с интересом заметил, что на портновском ярлычке на внутреннем кармане было мое имя, а также мою собственную мягкую шляпу и малакскую трость. И, наконец, он дал мне маленький инструмент странной формы, сделанный из тускло-серой стали, и ручные часы. «У меня и есть часы, Томас», — сказал я, изучая странный маленький инструмент. «Да», — ответил он, — «но на этих время хозяина, сэр». «А-а-а, понимаю». Я с восхищением заметил, что сатана предусмотрел даже неточности часов своих фигур. Очевидно, все часы синхронизованы. Это мне понравилось. «А вот это, как оно работает?» «Я вам покажу, сэр». Он подошел к стене и открыл шкаф. Достал оттуда секцию прочной витрины, закрытой сверху стеклом. «Попробуйте открыть, сэр», — сказал он. Я попробовал поднять крышку, она не поддалась, несмотря на все усилия. Томас взял у меня стальной инструмент. Он был сделан в форме стамески с краями, острыми, как у бритвы, длиной примерно в 4 дюйма, с плоской ручкой 1,5 дюйма шириной. В ручку был вделан винт. Томас сунул острый край между крышкой и стенкой и быстро повернул винт. Инструмент, казалось, растаял в почти невидимой щели. Последовал глухой щелчок, и лакей поднял крышку. Он с улыбкой протянул мне инструмент. Я увидел, что его острый край раскрылся как челюсти, и сквозь него торчит, как язык, еще одно острие. Челюсти были раскрыты, а язык выдвинут вперед невероятно мощным рычагом. Все вместе сломало замок, как будто он был сделан из хрупкого дерева. «Очень легко управлять, сэр», — сказал Томас. «Очень», — сухо ответил я, и опять почувствовал восхищение сатаной. Я позавтракал в своей комнате и, сопровождаемый Томасом, сел в ожидавшую машину ровно в 10:30. Занавеси были опущены и закреплены. Я подумал об использовании маленького инструмента, но рассудок заставил воздержаться. Ровно в час я вошел в музей, остро сознавая наличие кармана, приготовленного для ожерелья, и маленького инструмента. Я сдал пальто и шляпу, кивнув служителю, который узнал меня. Оттуда я направился прямо к нефритам и провел с полчаса, разглядывая аналогичные украшения в обществе помощника главного хранителя, который оказался здесь. Потом я отделался от него и ровно в 1:45, с точностью до секунды, прошел в северный коридор египетского крыла. Я не представлялся охранником в коридоре, они меня знали. В 2 часа я был рядом со входом в комнату с ожерельем. В 2:05 по часам сатаны я вошел в нее. Если мое сердце и билось быстрее обычного, я этого никак не показал. Небрежно осмотрел комнату. У противоположного входа стоял охранник. Второй — на полпути между мной и витриной в центре, которая была моей целью. Оба внимательно рассматривали меня. Ни одного из них я не знал. Я подошел ко второму охраннику, дал ему свою карточку и задал несколько вопросов о коллекции скарабеев, которая, как я знал, скоро будет выставлена. Настороженность оставила его, когда он прочел мое имя. Отвечал он так, как отвечала бы администрация музея. Я отошел в юго-восточный угол комнаты и, по видимости, погрузился в изучение лежавших там амулетов. Краем глаза я видел, как охранники пошептались, с уважением поглядывая на меня, затем разошлись и вернулись на свои места. Часы сатаны показывали 2:10, еще 5 минут. В комнате находилось свыше 10 посетителей. 3 пары респектабельных иностранцев средних лет. Девушка, возможно, художница. Седовласый человек, похожий на ученого. Мужчина, на котором ясно было написано, что он немецкий профессор. 2 прекрасно одетых англичанина, со знанием дела обсуждавших эволюции иероглифа тет негромкими, но хорошо воспитанными и звучными голосами. Неопрятно выглядевшая женщина, которая, казалось, вообще не понимает, где находится, и еще 2-3 человека. Англичане и девушка стояли возле витрины с ожерельем, остальные по всей комнате. На часах сатаны 2:14. Из северного коридора донесся топот, закричала женщина. Я услышал крик «Остановите его! Остановите его!» Мимо дверей мелькнула фигура, бегущая женщина. За ней очень близко мужчина, в его руке блеснула сталь. На часах 2:15. Я направился к витрине с ожерельем, сжимая в правой руке отмычку. Шум в коридоре становился громче, снова закричала женщина. Люди в комнате устремились к выходу, мимо меня пробежал охранник от дальнего входа. Я остановился перед витриной. Сунул край маленькой стамески в щель между крышкой и стенкой, повернул винт. Послышался щелчок. Замок был сломан. Крик завершился ужасающим, захлебывающимся воплем. Снова топот ног у двери. Я услышал проклятие и звук падения тяжелого тела. Я достал из витрины ожерелье. Опустил его в карман, подвесив верхний край на маленькие крючки. Я направился к выходу из комнаты, через который вошел. Один из охранников лежал на пороге, над ним склонился немец. Рядом присела девушка, которую я принял за художницу. Руками она закрывала глаза и истерически рыдала. Из оружейной палаты через коридор донесся еще один отчаянный крик, на этот раз мужской. Между двумя черными саркофагами я прошел к выходу из египетского крыла, вышел в большой зал, увешанный гобеленами, и прошел через турникет. Охранник стоял ко мне спиной, он прислушивался к звукам, которые из-за расстояния и расположения помещений здесь были едва различимы. Служитель, подавший мне пальто, совершенно очевидно ничего не слышал. Выйдя, я свернул направо, как и велел сатана. Наклонился, возясь со шнурком. Кто-то прошел мимо меня в музей. Выпрямившись, я продолжал спускаться по лестнице. У ее основания и чуть в стороне дрались двое. Вокруг них собралась группа зевак, я увидел бегущего полицейского. Все окружающие были поглощены зрелищем драки. Я прошел мимо. В дюжине ярдов слева стоял синий лимузин. Шофер, не обращая внимания на дерущихся, куском замши полировал правую фару. Направившись к машине, я увидел, что шофер прервал свое занятие, открыл дверцу и ждет, внимательно глядя на меня. Часы сатаны показывали 2:19. Я сел в машину. Занавеси спущены, внутри темно. Дверь за мной закрылась и стало еще темнее. Машина тронулась. Кто-то шевельнулся рядом со мной. Кто-то дрожащим, нетерпеливым голосом спросил: «С вами все в порядке, мистер Киркхэм?» Голос Евы.